Глава 22. Go home. Мое напряжение передалось моим спутникам, и они также шли максимально осторожно, стараясь не дергаться. Сомневаюсь, что девушки были знакомы с опасностью огнестрельного оружия, но поверили в необходимость не провоцировать охрану. Нам позволили приблизиться и остановили в паре метров от заставы. «Смотри, она и правда орк», — не удержался от комментария один из пограничников. «Заткнись, я вижу», — шикнул на него другой. «Наберут по объявлениям, как говорится». Начавший разговор охранник явно был новичком и не вылезал никуда дальше городских застав, иначе он бы не удивлялся многообразию новых живых существ. Удивлялка сломается сразу после первой же нормальной вылазки или безвозвратно закипят мозги. Это мы еще отпустили Бетси, чтобы не ломать шаблон непривычным к такому людям, ну и во избежание непредвиденных дырок в теле. «Ну что, может, хватит ломаться и пропустите нас? Дождь уже совсем одолел», — осмелял я. Мы и правда совсем промокли, уже даже и верхняя одежда не спасала. «Сначала досмотр, а потом видно будет». «Если он будет распускать руки, то я их ему сломаю», — шепнула мне на ухо Хельга. «Интересно, в мою сторону таких угроз не поступало?» «Заставляет задуматься. Возможно, намечается особое отношение». «Что она там сказала?» — рявкнул на нас нервный охранник. «Просит ее особо не лапать. Девочка натерпелась за прошедшее время, отвыкла от мужского внимания». «Такой протокол», — раздался похотливый голос. «Парни, если не хотите проблем со всем штабом охотников, то вызовите Петра по рации. Меня ждут». Мне уже надоело пререкаться с туго соображающими пограничниками. Хотелось домой, принять теплый душ и нормально поесть, а не вот это вот все. Наша организация была далеко не на последнем счету и могла устроить веселую жизнь кому угодно. Видимо, среди них нашелся разумный человек, который смог оценить возможные последствия. Нас еще минут 10 подержали под дождем, но потом скомандовали проходить. «Вот можете же, когда хотите. Сразу бы так». Не удержался я от колкости. «Не нарывайся», — пробурчал парень, получивший нагоняй от вышестоящих. «И вам хорошего дня». Наконец-то мы пересекли заставу, не подвергаясь излишнему досмотру, и вышли на прямую дорогу к дому. Даже отдали ключи от наручников, избавив от необходимости их взламывать кустарными методами. Правда, я пока решил повременить с этим, дабы не нервировать следующий пост. Похоже, что меня реально искали, раз уж вопрос разрешился так быстро. Ну, мне и правда было что рассказать, полезной информации накопилось много. Надо же оправдывать свою репутацию самого отчаянного разведчика. Жаль только, что ее отголоски не до всех дошли. Надо будет подкинуть суровому идею сделать какие-то специальные корочки для демонстрации сомневающимся. Здорово бы сэкономило время, избавляя от необходимости всем доказывать свою принадлежность к особым структурам. Стоило только миновать лесопосадку, как город предстал перед нами во всем своем обшарпанном великолепии. Я уже успел соскучиться по этим видам, хоть и прошло всего несколько дней. Арчанка так вообще застыла на месте, не ожидая увидеть такого величия цивилизации. Раньше мы и круче могли, но те времена остались в прошлом. «Это все построили люди?» — ошарашенно прошептала девушка. «Они самые. Внутри еще занимательны». Мне немного польстила такая реакция, словно я своими руками возводил каждое здание. Но как же тут не примазаться к былому величию человеческих возможностей, особенно с таким неискушенным зрителем? «Хвастаешься перед деревенщинами?» — влезла Хельга. «Ну да. Тебя же вряд ли таким удивишь». «Это верно. Ваши лачуги не идут ни в какое сравнение с великими городами древности». «Допустим, я и не в столицу мира привел, но все равно было немного обидно». «Ладно, осталось немного. Пошли». Ворота оказались заперты. Горожане опасались недавнего нападения и были настороже. О нашем прибытии сообщили и выслали встречающую делегацию. Небольшая калитка в здоровых створках отворилась, и из нее высыпал вооруженный отряд во главе с самим Суровым. Похоже, что дед не удержал своего любопытства и решил присутствовать в первых рядах. Хоть это заставило его покинуть собственный кабинет, что было весьма редким событием, само по себе. Нас окружили и взяли на прицел, второй раз за день. Люди с пушками уже больше раздражали, чем заставляли нервничать. «Отставить. «Опустить оружие», — скомандовал Петр. Отряд подчинился приказу, но настороженность по-прежнему витала в воздухе. Мужик подошел ко мне и протянул руку для рукопожатия, и ответил на его жест. «Живой все-таки. Еще и с примбавкой». Суровый кивнул в сторону моих спутниц. «Так получилось. Не могу пройти мимо красивых девушек. Узнаю у Моргана. Пошли в штаб, там все расскажешь». Хоть кто-то радостно отреагировал на мое возвращение. От этого стало легче на душе, и напряжение, сковывающее меня все это время, растворилось. Авторитет лидера охотников позволил нам избежать лишних вопросов. Вот так, под конвоем, мы и отправились домой. И оно даже к лучшему. Мою зеленокожую спутницу провожали весьма недобрыми взглядами. Не будь с нами охраны, то обязательно бы нашелся достаточно смелый человек, решивший прояснить за расовые различия. Арчанка понимала, что ей здесь явно не рады, и жалась поближе ко мне. Вот только с ее размерами это выглядело ни разу не мило. Девушке бы самой телохранителем работать, ширина плеч позволяет. Слух о нашем прибытии распространялся достаточно быстро, и во дворе штаба ожидала целая толпа встречающих. Не хватало только красной ковровой дорожки и щелчков фотоаппаратов. Мне немного льстило, что моя пропажа всполошила столько народа. Но и зеленая девушка сыграла далеко не последнюю роль в местном переполохе. Одну только Хельгу задвинули на задний план, не замечая в ее внешности ничего примечательного, кроме исключительной красоты. Ведь даже ливень никого не смутил, не отбив желание увидеть все с первых рядов. А я еще даже не начинал подготовку к знакомству с Бетси. Вот уж где точно ожидает аншлаг. Расталкивая группу зевак, к нам пробилась невысокая, но очень настойчивая девушка. Мира бросилась мне на шею, ни капли не смущаясь взглядов окружающих. Мне пришлось пригнуться, чтобы поймать ее. Я приобнял девушку в ответ свободной рукой, покрепче прижимая к себе. И плевать на то, что мокрый и грязный. Неподдельная искренность сейчас грела гораздо больше, чем что-либо еще. Ну и парочка мягких плюсов тоже. «Ты так внезапно пропал. Я не знала, что мне делать и что думать», — сбивчиво шептала девушка. «Все хорошо. Я вернулся. Вечером тебе расскажу. Только закончу с делами». «А обещаешь?» «Да, обещаю. На вечер я весь твой». Толпа замолчала, наблюдая за сценой воссоединения. Пришлось снять Миру с себя, но хотелось совсем обратного. Все-таки дом — это не какое-то конкретное место, а люди, встречающие тебя в нем. И сейчас я был очень даже рад тому, что смог сюда вернуться. Суровый пообещал всем рассказать новости на общем собрании после того, как сам разберется, и затолкал нас внутрь штаба, подальше от любопытных глаз. Кто-то из охотников еще попытался возмущаться на тему моей рослой спутницы, но был послан ждать официального решения. Мы набились в кабинете шефа. Наша троица, он сам, еще док. «Ну, рассказывай», — приказал начальник, подкуривая сигарету. Я стрельнул у него одну для себя и поведал все, что со мной приключилось, решив в этот раз ничего не утаивать. Мне понадобится помощь Петра, чтобы разрешить усложнившуюся ситуацию, а для этого стоит знать все аспекты происходящего. «Ну, дела. Не знал бы тебя столько лет, послал бы самому разгребать. Зато пропавших нашел и виновников нападения. Все не зря». «Это да. Я передам стражникам, чтобы собирали группу спасения. Вот только про твою пленницу не стоит рассказывать. Устроит самосуд». «Смысла уже нет. Ее полгорода видела». «Тоже верно. Придется спрятать и охранять. Ручаешься хоть?» Суровый кивнул в сторону Арчанки. «А то предыдущая маринуется в подвале». «Вот черт! Со всей этой суматохой совсем забыл про Аню. Хотя изначально из-за нее и началось это приключение. Надо сводить Хельгу к ней, может, сможет помочь, увидев живую. Она мирная, проблем не доставит. Только выбери ребят понадежнее в охрану, не хотелось бы обнаружить ее мертвой в закрытой комнате». Мне не очень нравилось запирать девушку, но сейчас это было безопаснее всего, для ее благополучия в том числе. Мало ли, кто захочет выместить злобу за недавнее нападение. «А с Хельгой что?» — продолжил прояснять ситуацию Петр. «Любить, кормить и никогда не бросать. Что же еще?» «Меня устраивает такой вариант», — подала голос девушка. Она сидела в кресле, поставленном ближе к окну, и болтала в воздухе ногами, словно вовсе не ее персона сейчас обсуждалась. Мокрые волосы не спадали на оголенную шею и заканчивались на груди, прикрывая то, что просвечивалось бы под платьем. «Как просто у вас все. Ну, хоть на человека похоже», — резюмировал Суровый. Она понравилась ему, хоть шеф и не подавал вида. Но я знал его слишком долго и заметил отношения. Он, на удивление, ни на кого не повышал голос и вел себя слишком сдержанно. Но здесь я вполне понимал такую реакцию. Сам когда-то поплыл от очарования Хельги. «Ладно, значит, сейчас отдыхайте. Я все подготовлю. Рад, что ты вернулся живой». Самыми уголками губ улыбнулся Суровый. Для него это была высшая степень проявления эмоций. «Ну, хоть комнату девушки выдели», — напомнил о себе док. Я уже успел забыть о его присутствии. Врач отлично слился с местностью, потягивая что-то подозрительное из стакана. Видимо, забрался в мини-бар под шумок. «Не вариант. Прости, милая, но мы тебе еще не до конца доверяем. Побудешь пока в комнате Моргана под присмотром». «Комната же не резиновая», — возмутился я. «Так-то идея здравая, но перспектива спать на полу не особо прельщала. Отголоски былого воспитания все равно бы потребовали уступить кровать девушке. Мы уже делили спальное место раньше, но там ситуация была другая, и душевное состояние тоже. Раскладушку хоть выдай». «Разберемся. Идите уже. Мне надо подумать», — выгонял нас шеф. Мы поднялись со своих мест и уже собирались выходить, но Суровый попросил дока задержаться на пару слов. Сан Саныч хоть и выглядел безобидным старичком, но тем не менее являлся доверенным лицом шефа. Значит, был посвящен во все местные тайны и помогал с решением проблем, когда просто советом, а когда и делом. Пришлось вести девушек к себе, пока вопрос с размещением не разрешится. Еще никогда моя комната не была настолько популярна у представительниц прекрасного пола. За последние дни ее посетило столько разных женщин, сколько не было за весь прошедший год. Одну из которых надо было проверить в подвале, но сначала привести себя в порядок. Мои вещи лежали совсем не так, как я их оставлял. Видимо, перерыли всю комнату в поисках зацепок, которые смогли бы прояснить мое исчезновение. Алкогольно-сигаретную заначку тоже нашли, но не тронули, оставив мое успокоительное на месте. А вот верный топор валялся на полу и, при попытке его поднять, ударил меня током. По крайней мере, ощущения были схожие. Ревнует, что ли, зараза. Я поставил двуручник в угол, словно наказанного, и предпринял новую попытку поднять строптивый артефакт. В этот раз получилось без неожиданностей. Если когда-нибудь выяснится, что он одушевленный в придачу женского пола, то я ни капли не удивлюсь. «Смотрю, ты любитель собирать редкости», — прокомментировала Хельга. «Я вот сейчас не понял. Ты про оружие или вас двоих?» — ляпнул, не подумав. Девушка приняла вид оскорбленной невинности и, отвернувшись от меня, пошла изучать комнату. «Ну да, мой дом, твой дом». Хельга только фыркнула в ответ, сделав вид, что не хочет ничего слышать. Я положил топор на стол и принялся собирать чистые вещи и полотенца. Набралось не так много, но достаточно, чтобы привести в нормальный вид трех человек. И если с Арчанкой у нас был весьма похожий размер, то вот Хельге моя толстовка вполне могла сгодиться вместо платья. «Слушай, можешь нам помочь?» «Угу». «У нас душевые раздельные, а мне сейчас и так внимания хватает, без извращенных слухов». «И что ты хочешь от меня?» «Помою ее, а?» Я кивнул в сторону зеленокожей. «Чего? Только дикарей еще не купала». «Ну, пожалуйста, буду должен». Девушка задумалась над моей просьбой, нахмурив брови, а потом ее лицо просветлело, и на губах появилась хитрая улыбочка. «Хорошо, я согласна. Только наручники с нее сними». «Хорошо, но уже на месте. Не будем нервировать остальных». В коридоре и так было слишком оживленно. Местные жители поднимались на этаж поглазеть, делая вид, что просто проходили мимо. «Договорились». Девушка явно что-то задумала, но мне сейчас было не до этого. Я впихнул им в руки подготовленные комплекты и повел в душевую, по пути рассказывая, чем и как пользоваться. Все-таки некоторые блага цивилизации Хельги были неизвестны, но она девушка смышленная, быстро разберется. Арчанка просто безропотно слушалась, выполняя то, что от нее требуется, доверив происходящее в наши руки. Знатно ей промыли мозги в племени, практически лишив собственного мнения. Остановившись перед дверью, я выдохнул и расстегнул наручники на одной руке нашей пленницы, оставив их висеть на другой. «Давайте без неожиданностей, хорошо?» Обратился я сразу к обеим. «Будет сделано в лучшем виде», — отрапортовала Хельга. Мои подозрения только усилились, но было поздно переигрывать по-другому. Пришлось оставить девушек одних и самому идти в мужскую. Быстро закончив свои дела, я вернулся обратно под дверь, на всякий случай. И вовсе не зря. Раздавшиеся женские визги, наверное, были слышны по всему штабу. Деревянная створка с грохотом отворилась, и из открывшегося прохода выбежала взволнованная арчанка, прижимая к себе полотенце. Девушка пробежала по коридору и скрылась в моей комнате, оставив меня и парочку случайных зрителей в недоумении. «Хельга! Какого черта?» Сразу догадался я о виновнице переполоха. Из душевой вальяжной походкой вышла довольная блондинка. Она, в отличие от своей жертвы, успела одеться в толстовку и на ходу вытирала волосы. «А ты многое упускаешь. Там и правда есть на что посмотреть», — заявила мне Хельга. «Вот только извращенки мне не хватало для полного счастья. Похоже, бедную арчанку лишили моральной девственности». «Ну и зачем?» — укорил я ее. «Интересно было, какой приз тебе достался». «Довольно?» «Более чем. Такое мы одобряем». «Мы?» «Не будь занудой. Я много почему соскучилась, пребывая в камне», — прозвучал весьма многообещающий ответ. «Мне были интересны девушки свободных нравов, но как-то не доводилось с ними особо встречаться, так что сейчас я немного подвис, переваривая услышанное». «Ладно, твои пристрастия обсудим позже». Я подхватил Хельгу под локоть и потащил в свою обитель. Сцена и так привлекла слишком много излишнего внимания. Уверен, что после услышу о себе много нового. В комнате нас встретила тишина и трясущееся существо, жмущееся к дальнему углу. «Что ты с ней сделала?» «Да так, женские штучки». «Кажется, буду спать спиной к стене, на всякий случай». Хельга открылась для меня с новой стороны, о которой я даже не догадывался. Похоже, что сосуществование вместе намечается весьма веселым. «Если ты готова, то пойдем навещать твою протеже».